Самое трудное – это не физическая разлука. Сейчас много разлук. Мы хотя бы раз в неделю обедаем вместе, но не могу сказать, что мне становится легче после этих встреч или разговоров. Он так изменился. Мы раньше так много смеялись. Сейчас я радуюсь, когда могу заставить его улыбнуться. В чем главная перемена? Исчезла легкость. Постоянное давление. Мы организуем по всей стране терапию для детей, потерявших кого-то из родных. Но мне самой не намного лучше. Вы получаете психологическую помощь. Я прохожу терапию и не вижу смысла это скрывать. Например, у меня портится зрение. Безумие какое-то. У меня за мои 45 лет сроду не было проблем с глазами. Но это потому, что мы постоянно смотрим в телефоны. И год живем в темноте. Либо электричество отключают, либо мы в подвале. Иногда мне кажется, что русские ждут, когда люди устанут бегать в бомбоубежище или подвалы, чтобы спрятаться. Тогда они внезапно ударят и убьют гораздо больше, как недавно в Днепре. Вы сильно ненавидите русских. У нас точно нет стокгольмского синдрома, когда жертва сочувствует мучителям. Мы не видим и не чувствуем массового движения против войны в России. Мы не видим, чтобы кто-то сочувствовал детям, гибнущим на Украине. Вместо этого после каждого ракетного удара мы читаем многочисленные комментарии в социальных сетях типа «Пусть они там все, наконец, сдохнут». Это не мы напали. Это на нас напали и нас уничтожают. Этого достаточно для ответа? Вы нормально спите? Спать мне трудно. Знаете, что я заметила? Мне стало трудно не только излучать энергию, улыбаться, увлекать за собой. Мне стало трудно сопереживать. Вы писали сценарий для компании мужа. Сейчас пишете? Не могу больше. Раньше я любила придумывать смешное. У меня было такое ироничное отношение к жизни. Сейчас это все ушло. Но я не хочу быть в центре трагической, драматической истории. Я не хочу, чтобы меня жалели. Не хочу быть жертвой. Тут-то и прозвучала реплика про Тарантино, очень точная. У Тарантино всегда глубоко трагическое содержание, традиционная мораль и легкий, как бы циничный способ изложения, но в «Джанго освобожденном» иногда прорывается та же серьезность, которая давно уже была в глазах Зеленского. Как ваши дети? Они уже не дети. Смотрят новости, понимают, что происходит. Как и все дети Украины, они должны стараться как-то жить дальше, но они чувствуют, что их жизнь поставлена на паузу. У вас не выработалась привычка к ужасу. Это вообще возможно? Нет. В Украине критиковали вашу фотосессию с Энни Лейбовиц. Я не могла отказаться. Для меня большая честь работать с Энни Лейбовиц. Вас ругали за атакующую позу и требовательный взгляд. Не вижу ни одной причины, почему жена президента Украины не должна выглядеть требовательно в 2023 году. И прятаться мне ни к чему. Война может отнять у меня многое, но не все. В нарративе, который сознательно или бессознательно выстраивает Зеленский, у его жены исключительная роль, более серьезная, чем у Сольвейг, которая только любит и ждет. Она активна, деятельна, у нее каждый день встречи и гуманитарные мероприятия, простите за официозный термин, но поверх этой роли, тайным темным слоем под всем, что она говорит и делает, проступают ненависть и шок от ненависти. Нет. Она не была к этому готова. Она действительно не верит, что в 21 веке все это возможно. Вдобавок, она из русскоязычного региона и русскоязычной семьи, и когда возникает спор о судьбах русского языка в Украине, этот спор еще и о ней. Это всему кругу ее городских друзей навсегда теперь чувствовать себя виноватыми. Это ей навсегда, теперь в этом трудно сомневаться, отвыкать от русского языка. Я не думаю, что этот эффект мог быть просчитан каким-либо имиджмейкером. Жена Зеленского всегда выглядела сильной, ироничной, уверенной, самостоятельной, во многом равной мужу, а в смысле вкрадчивой силы, еще и превосходящей. Она не стремилась к публичности, но и не избегала ее. Она высокомерно игнорировала обсуждение ее имиджа и вкусов. Она утверждала ценности взаимопонимания поверх границ. И тут... Ее увидели буквально вымороженной, застывшей, смертельно усталой. Она и теперь позволяет себе быть тем, что она есть, потрясенной, вымотанной женщиной. Она не понимает, что происходит. Это не укладывается у нее в голове, но она не растеряна. Она умеет ненавидеть. Мягкая, осторожная, умеренная Зеленская на глазах у всего мира отвечает на агрессию ледяной, непрощающей ненавистью, а на дне этой ненависти плещется непонимание, и в каждом ее слове мы слышим грохот обрушившегося мира, ее личного мира, а не только межвоенного миропорядка. Ужас ведь еще и в том, что мы убедились, послевоенного мира нет, есть только межвоенный. Будет ли поколение, которому не придется убеждаться в этом? И ужас ситуации в том, что Зеленская хочет и умеет хорошо выглядеть. Вообще мало есть в мире более душераздирающих зрелищ, нежели человек, у которого все рухнуло внутри и снаружи, но он пытается при этом хорошо выглядеть. И у него получается. Воистину, девизом Зеленской, да и Украины, можно было бы сделать эти слова: «Всего отнять нельзя». Она призналась, что у нее есть мечта. Одной сесть в машину, выехать из города, включить музыку на полную мощность и просто смотреть на пейзажи. Три ее любимых трека — «Тримай» Кристины Соловей, «Ні обіцянок, ні пробачень» Виктора Павлика и «Така, як ти» Святослава Вакарчука. Вроде Штирлица, который сидит на весенней земле и под песню Марики Рек «17 мгновений весны» гладит эту землю руками. Глубоко же в нас во всех это сидит. Я допускаю, что с Оленой Зеленской много еще всего может произойти, как и со всеми нами. В конце концов, она не зря назвала себя мишенью номер два, и кроме того, все мы можем просто сойти с ума. Но хорошим финалом для фильма об этой войне и, может, даже для блокбастера «Зеленский» мне представляется именно этот проезд красивой женщины в красивой машине среди красивого пейзажа под эту вот оглушительную песню «Тримай», тоже очень мне симпатичную. «Посеред моєї хати на мене будеш кричати, бо як же тоби порвати і в серці сліди». Нормальные люди, давно не бывавшие под бомбежками, завоют в голос: «Вау, какой суперкич! А как же наша модернистская утопия?» «Да-да, вау! На земле мир, в человецах благоволение!» Мы заслужили 3 минуты 27 секунд суперкитча. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этим видео, комментировать. И совсем уж хорошо, если вы отправите донат. Помните, что канал существует только благодаря вашей поддержке. Глава 8. Квартал 95. Читателя, в особенности западного, если он будет, хочется предостеречь от неизбежной ошибки. Да, неизбежной, но мы хотя бы попытались. Разбираясь в генезисе Зеленского, его политического успеха и военного мужества, такой читатель начнет смотреть лучшие выпуски «Квартала 95», скетчи, праздники, сериалы и будет неизбежно разочарован. «Введите еще 500 евро», — говорит врач-секретарша, имея в виду следующего посетителя. «После секса с женой у меня проблемы со зрением, я не вижу в этом смысла. Всех в нашей семье я не прокормлю, кого-то придется уволить. Ты хозяйка и должна выбрать, твоя мама или моя собака. Как ты можешь сравнивать мою маму и своего Бобика? Бобик, по крайней мере, не голосовал за Януковича». Да, господа, популярность «Квартала» характеризует его не лучшим образом. Даже при тщательном отборе сцены с участием Зеленского, иногда только сыгранные им, а иногда и сочиненные с его участием, поражают грубостью юмора, откровенным дурновкусием, игрой на низменных зрительских инстинктах, вплоть до тиражирования старых анекдотов либо спекуляции на национальной, иногда страшно сказать, даже еврейской тематике. И да, Зеленский иногда изображает местечковый акцент. И да, это не всегда смешно. Уровень же большей части шуток – тот самый, о котором русский поэт-сатирик Саша Черный сказал: «Да Аверченко в нашей юмористике царила теща». Уровень «Квартала» — это совсем не сатирикон. И если бы не политическая актуальность некоторых действительно острых шуток, если бы не похвальное отсутствие лицемерных табу, которое и является приметой истинной свободы в духе Шарли Эбдо, квартал был бы обычным стендап-шоу вульгарного вкуса, типичным для телевидения низкого разбора. Не Монти Пайтон, о нет, ничего подобного. Но кто из создателей Монти Пайтон хоть отдаленно повлиял на британскую политику? Какие из их фильмов и сериалов, в том числе выдающихся типа «Смысла жизни» по Монти Пайтону, принесли его участникам серьезные политические дивиденды? Даже Терри Гиллиам, которого, кстати, в 2021 году чествовали на Одесском кинофестивале, и он в ответной речи перепутал Украину с Россией, остался культовым режиссером для узкой прослойки знатоков, что говорить об остальных участниках группы. Да, билеты на концерт объединившихся в 2014 году Пайтонов были распроданы за 43,5 секунды, но показателем истинного влияния на массы это не является. Да и вообще, говоря шире, в России все очень хорошо обстояло с элитарной культурой, но Россия никак не смогла за всю свою историю противостоять собственному тоталитаризму. В России все неплохо обстоит, обстояло до войны и окончательной фашизации, с артхаусным кинематографом и постмодернистской литературой, тогда как низовой телевизионный уровень культуры является собой чистый и беспримесный трэш. Но в России ни один артист никогда не добрался бы не то что до президентского поста, а и до министерского кресла. Недолгим исключением был министр культуры Николай Губенко, и то в период распада СССР. В России есть ничтожно малая прослойка, способная сопротивляться пошлости, но категорически не умеющая возражать, когда ее лишают всех прав состояния и ставят к позорному столбу. Вероятно, качественная пошлость квартала и есть тот средний слой культуры, от отсутствия которого всегда страдала Россия. Средний класс – не эталон высокого вкуса, но именно он, достигнув нормальной численности, единственный серьезный барьер на пути тоталитаризма и охлократии, которые в России, как оказалось, прекрасно уживаются. И если всерьез изучать творчество квартала, стоит рассматривать его именно с этой точки зрения, как профессионально и талантливо исполненную пошлятину, позволившую раскрутить до всенародной популярности не реваншистов, не сталинистов, не чекистов, а юмористов, не боящихся вслух говорить грубые вещи о властях. Вообще, книга об издержках хорошего вкуса могла бы оказаться весьма полезным сочинением, когда у человечества после войны опять найдется время для культурологии. Глава 9. 1+1. Роднянский. Квартал 95 на ТВ. Первым человеком, который поставил на Зеленского, был Александр Роднянский, известный украинский, впоследствии немецкий продюсер, создатель и глава канала 1+1 в просторечии плюсов. Сразу после избрания Зеленского президентом Роднянский давал интервью российскому эмигрантскому изданию «Медуза». Расспрашивал его Илья Жигулев, занимавшийся украинской темой. Там много ценной информации и прозорливых оценок. Они, квартал 95, всегда были командой. Там не было отдельно Зеленского. Были Шефиры и Зеленский. Никогда он не существовал отдельно. Он бесспорно был лидером на сцене, самым артистичным, живым, остроумным, а в жизни они были только втроем. Они старше, и один из них, Сергей, чуть более коммуникативный, чем Борис, и он, как правило, брал на себя тогда деловую часть разговоров. Ну и Володя Зеленский участвовал тоже. Они решили организовать тогда большое шоу в Октябрьском дворце. Поскольку нам они дико нравились, то, порасспросив и убедившись в том, что у них есть контент на целую передачу на полтора часа, я решил рискнуть. В принципе, главное преимущество Шефиров с Зеленским состояло в том, что они очень хорошо писали. Я не был телевизионным человеком, и вся команда, которая делала 1+1, тоже. Надо понимать, 1+1 был особым каналом. Я создал его в свое время с нуля, принципиально не собирая людей, работавших на телевидении до этого. Были либо киношные люди, как и я, пришедшие из документального кино, либо просто журналисты. Очень много молодых. Когда мы создали канал 1+1, то хотелось сделать его частью общественной и культурной жизни. Поскольку денег-то у меня не было, то мы с самого начала получили инвестиции от американской компании, которая называлась Central European Media Enterprises. Она инвестировала в независимые телевизионные компании Восточной Европы прежде всего. Но в силу колоссального успеха 1+1 с первого года его существования у меня было незафиксированное на бумаге, но абсолютное право на принятие решений. Конечно, если бы была неудача, это дало бы им аргумент для того, чтобы попытаться захватить больше влияния внутри телекомпании. Партнерство с американцами научило многому. Я после этого никогда не буду повторять опыт зависимости от подобного рода вещей. Началась активная фаза борьбы за медиа, которая привела к трагическому для них периоду 2004 года, когда во время выборов президента на протяжении 140 с чем-то дней нельзя было показывать в эфире одного из двух лидирующих кандидатов. В результате все украинское телевидение выглядело плохо, униженно и отвратительно. Признаюсь вам честно, я никогда не симпатизировал Виктору Ющенко, потому что он казался мне неподготовленным к власти в 100 раз больше, чем сейчас Зеленский. Он мне казался слабым, необразованным и очень несовременным. Все время говорил про историю, про битву при Конотопе, про украинский язык, про культуру, про село и так далее. Он не говорил про современную страну, экономику, будущее, про хай-тек, про молодых людей, про технические университеты, про все то, что хотело слышать огромное количество живых людей. Мне он не был симпатичен, и я всегда говорил: «Дайте ему возможность проявить себя на экране». Но не давали. Что было после первого телеэфира «Квартала 95»? Я помню, что пытался их убедить и уговорить: давайте, мол, делать это чаще, хочется каждый день. Ну, каждый день это преувеличение, но хотя бы каждый месяц. Этого не случилось, они сказали, что в состоянии 4 раза в год. И вы с ними дальше начали уже плотнее общаться? Наоборот, я оставался акционером 1+1 и председателем совета директоров канала, но переехав в Москву руководить СТС Медиа, я уже практически не занимался операционной работой на канале. И где-то уже в году, наверное, 2005 или 2006, их перекупил конкурент, канал «Интер», которым владел крупный предприниматель и позднее политик, член правительства Валерий Хорошковский. Возвращение «Квартала 95» на 1+1 было связано с деловыми отношениями с предпринимателем Игорем Коломойским, который стал владельцем 1+1 в 2009 году. То есть у коллектива сначала начались отношения с Коломойским, а потом они перешли к нему на канал? Да, насколько я понимаю, Коломойский купил часть «Квартала 95», какую-то миноритарную долю, и они вернулись на канал, получили тот объем эфира, который им был гарантирован на Интере, а то и больше. По факту, они контролировали и контролируют до сегодняшнего дня прайм-тайм 1+1. От них во многом зависел успех и доля канала, и, конечно, роль, которую они играли для 1+1, была колоссальна всегда. Но самое главное – что они превратились в регулярный политический театр в Украине, потому что на их шоу в Октябрьском дворце стекалась вся местная элита и любители острого юмора. Это не просто стендап, не просто КВН с его достаточно консервативными, боязливыми шутками, редко имеющими отношение к реальности. Они были острыми всегда. Это настоящая политическая сатира, намного острее, чем в России, и они позволяли себе шутить над всеми. Те, кто говорят, что могли бы представить поход Зеленского в политику, лукавят. Кто мог бы себе это представить? Да, на каком-то этапе украинская политика превратилась в кукольное шоу, в котором ничего не удивляет. Я понимал, что у Зеленского на выборах будут какие-то значимые проценты. Электорат уже устал от политиков, до такой степени они всех достали. И это будет естественная реакция отторжения, такой коллективный кандидат против всех. Неожиданностью было то, что Зеленский начал собирать те цифры, которые привели его к победе в первом туре. Мне не кажется, например, что такого смог бы добиться Вакарчук, рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы», потому что интонация у Вакарчука лирическо-пафосная, ровно та, которую частично использовал Порошенко. Этот украинский пафос «Мы униженная, оскорбленная, колонизованная в прошлом нация, которая сейчас, встав с колен, возвращает себе право на жизнь, историю, независимость, собственный язык, собственную церковь, собственную веру, армию, границы и так далее». У Зеленского была другая интонация. Его политическая сатира, его легкость, его танцы, его остроумие, его живиальность, очень характерная для Украины. Это тоже часть, если хотите, генетического культурного кода украинцев. Постоянная шутливость, ирония, нежелание сталкиваться в прямой дискуссии, жестко что-то защищать. Украина всегда отличалась умением остроумно и иронично относиться ко многим, даже вполне серьезным вещам. И Зеленский, конечно, воплощение этого духа. Он оказался наднациональным персонажем, которому даже не помешала трагическая в советские времена пятая графа. То обстоятельство, что он не этнический украинец. Никто по этому поводу никогда и не парился. Он утвердил отношение к себе как к человеку, способному на независимое мнение. В Украине, в которой всем известно, кто кому, сколько раз и за какую сумму продался, я говорю о прессе, о медиа и о многих выступающих, независимое поведение Зеленского на протяжении многих лет на сцене уже выглядело как позиция. Он отклеился от Коломойского, с которым был в начале и с которым, конечно, связан, склеен жестко. Как ни удивительно для оппонентов Зеленского, но расхождение явно наметилось. В общественном восприятии он, на мой взгляд, никак не марионетка. Я убежден в том, что Зеленский человек самостоятельный. Он self-made в конечном счете. Это человек, который вырос в самом депрессивном городе Украины. Знаете, там была улица Ленина, километров 90 длиной. И заводы, заводы. Он жил там в одном из районов, все его друзья оттуда. Это особый опыт. Еще и пресловутые 90-е годы. Украина, проблемные заводы, люди без работы. Все это он прошел, состоялся, реализовался сам. Нашел свою команду, он им доверяет, вместе с ними идет по жизни. Это не значит, что он от них зависим. Это его партнерские отношения. Я убежден, что они, конечно, будут играть в классическую украинскую политическую игру поддавки, в джип.